Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, предметом нашего рассуждения является христианское постановление – таинство водного крещения. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, 13 стихе, апостол Павел дал определение крещения Духом Святым. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Если мы примем это как верное определение крещения Духом Святым, то мы сознаем, что это имеет отношение к нашему членству в теле Христовом, Церкви. Мы знаем, что Дух Святой также отождествляет нас со Христом, и это приводит к результату нашего оправдания и к многим другим чудесным духовным благословениям. Мы признаем крещение Духом как специальную функцию Духа Святого только для века Церкви. Оно определенно указывает назад на Пятидесятницу, ибо это было днем рождения Церкви. Водное крещение, с другой стороны, направляет нас, чтобы посмотреть на Голгофу, на Господа Иисуса в Его смерти, погребении и воскресении. Христианское крещение совершается во имя Отца и Сына и Духа Святого, ибо оно свидетельствует о нашем новом отношении к Богу в трех лицах. В этом изучении мы посмотрим на ссылки о крещении в посланиях и найдем в них дополнительное подтверждение для нашего заключения, что крещение является свидетельством и что оно говорит об отождествлении. Самой соответствующей и определенной ссылкой на водное крещение является послание к римлянам, 6 глава. Апостол Павел установил истину, что спасение по благодати через веру, независимо от исполнения закона и соблюдения обрядов, производит несравненную благодать Божию в спасении. Вероучение о Божьей благодати всегда имеет своих критиков, потому что человек склонен думать, что он имеет достаточно добра, чтобы заслужить себе спасение. Апостол Павел знал, что некоторые скажут, если это вероучение, объясненное им верно, то человек с таким же успехом может много грешить, чтобы возвеличить больше благодать Божию. Предвидя это возрождение, апостол Павел направляет верующих назад к их крещению. Ему не нужно было заботиться, что его читатели неправильно истолкуют его слова, чтобы означало, что крещение действительно соединяет человека с Христом. В те ранние дни церкви крещение немедленно следовало за принятием Иисуса Христа и рассматривалось как первый шаг послушания, символизирующий объединение верующего с Спасителем, которого он принял верою. В то время не было некрещенных верующих, потому что все, доверившиеся Христу, были немедленно крещены. Апостол Павел напоминает этим христианам, что когда они были крещены, это было в смерть Господа Иисуса Христа. Крещение в воде символизирует смерть верующего со Христом, которая заканчивает старые отношения с Адамом и его последующую вину и присутствие Бога. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, в смерть Его крестились? Уверенный, что его читатели не придут в замешательство, думая, что обряд действительно принес им смерть со Христом, апостол Павел продолжает говорить о погребении верующего со Христом. Погружение под воду символизирует погребение. Погребение ставит печать на смерть, и крещение верующего является знаком погребения, которое объявляет, что окончился старый строй жизни. Из воды означает воскресение со Христом, как нашей федеральной главы и нашего участия в Его новой жизни, которая теперь должна проявить себя благочестивой жизни, характеризированной победой над грехом. Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам 6 глава 4 стих. Эта истина выразительно опять подтверждается в следующем стихе. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Послание к Римлянам 6 глава 5 стих. Мы не только умерли к старому отношению, но мы теперь живем новой жизнью, соединение с воскресшим Христом. Так как мы имели смерть, подобную Христу, то мы определенно будем иметь воскресение, подобное Ему. Между этими двумя событиями, нашей смертью со Христом, которая произошла, когда мы приняли Его, и нашим будущим воскресением, которое произойдет по причине того же самого соединения со Христом, которые обои были выражены в крещении, мы должны ходить в обновленной жизни. Некоторые студенты перефразировали этот стих так. «Если мы участвовали в реальности Его смерти, которой мы подверглись подобием в крещении, мы также будем участвовать в реальности Его воскресения, подобием чему является наша жизнь победы над грехом». Это толкование имеет некоторые заслуги, потому что слово «гомо и ома» означает «копия» или «воспроизведение». Здесь в послании к Римлянам 6 главе апостол Павел говорит о духовной реальности, которая лежит за нашим крещением, и без которой крещение не будет иметь действительного значения. Крещение представляет факт, что мы считаемся Богом, умершими со Христом, так что теперь мы отделены от нашего прежнего отношения к Адаму и от той вины и загрязнения, которая является частью нашего падшего человечества, и что мы теперь стоим в новом, живом объединении с воскресшим Христом. Крещение не означает новую жизнь, и не наше присоединение к телу Христову или омовение наших грехов. Оно символизирует наше отождествление со Христом. Вторая ссылка на водное крещение в послании апостола Павла находится в послании к Галатам 3 главе 27 стихе. «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись». В этом месте Писания апостол Павел не имеет отношения к определенной истине относительно тела Христа, но новое положение христианина теперь, так как он больше не живет под законом, как незрелый ребенок. Верующий теперь усыновлен в семью Божию и стоит как зрелый сын, наследник с Иисусом Христом. Каждый верующий на этой стороне Голгофы, будет ли это в веке церкви, в периоде тяжкого времени или тысячелетнего царства, имеет это новое положение благодаря его соединению со Христом. Крещение для этих галатских христиан было напряженным духовным переживанием. Это подвергает их гневу обоих иудеев и язычников, потому что в нем они объединяют свое отождествление с Иисусом Христом. Каждый верующий, кому апостол Павел писал, будь это иудей или язычник, раб или свободный, мог смотреть назад на свое крещение, как на день, когда он выразил, что он принадлежит новому Господину, Господу Иисусу Христу. Истина в послании к Галатам 3 главе не имеет отношения специально к специальным местам церкви, имеет в Божьей программе, но с основным изменением, которое произошло, когда Христос Голгофы привел диспенсацию закона к концу. Поэтому крещение здесь не является крещением Духом, о котором апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам 12 главе 13 стихе. Это является водным крещением. В послании к Ефесянам 4 главе мы имеем третье упоминание апостола Павла о водном крещении. Он поощряет верующих хранить единство Духа в союзе мира. Это единство уже существует, и мы должны хранить его. Апостол Павел открывает реальность этого единства и показывает нам, что оно семикратное. Эти семь элементов попадает в три группы вокруг трех личностей Божества. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь и одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Имеется прежде всего одно тело, Церковь, которая сформирована и должна своим соединением одному Духу, Духу Святому. Это через Его крещение верующие стали членами этого одного тела. В силе пребывающего Духа Церковь стремится к одной надежде. Во-вторых, имеется один Господь, Иисус Христос. Одна вера в Него является средством, через которое люди получают спасение, и это новое соединение через веру выражено в одном крещении. В апостольской церкви крещение следовало немедленно за принятием Иисуса Христа и было чрезвычайно выразительным, когда оно выражало отождествление верующего с Ним. Апостол Павел, несомненно, имел в виду здесь водное крещение, потому что оно относится к Господу Иисусу Христу и вере. Крещение Духом имеет отношение к телу Христа Церкви, о которой апостол Павел говорил в его первой троинственной соединении. В-третьих, имеется один Бог и Отец всех, который является высшим источником всех благословений. Если Господу будет угодно, на следующей неделе продолжим эту тему. Аминь.